Третий день. Древние греки приносили жертвы за умерших в третий, девятый и тридцатый день. Римляне в девятый день. У народов Средней Азии отмечают поминками первый, третий, двадцатый, сороковой день со дня смерти, полугодие и годовщину. У зороастрийцев Ирана три дня после смерти родственники умершего не едят мяса и не дают его собаке. Считается, что требуется три дня, прежде чем умерший покинет то место, где лежало тело, после чего душа предстанет на мосту Чинват к суду. В течение трех дней душа мучается вблизи тела, наблюдая его разложение. В пехлевийской Меног и Храд говорится, что душа в течение трех дней видит все грехи и преступления, совершенные личностью в течение жизни. В зороастрийской литературе говорится, что в течение трех дней после смерти Ахриман, сатана, или демон Визарша, стремится поймать душу и утащить ее в ад. На мосту Чинват суд определит душу к мучениям, чистилищу, либо к освобождению от тягот. На третий день парсы проводят службу третьего дня, Яшт-Севвом, называемую также последняя церемония. В этой службе жрец молится богам, связанным с судьбой души, которой предстоит предстать на суде. Считается, что на рассвете четвертого дня душа должна пересечь мост Чинван. Мост уподоблен весам, и если человек праведен, то он проходит по широкой его стороне, а если порочен, то мост переворачивается стороной, подобной лезвию ножа, и душа падает пропасть. В православии тело умершего человека хоронят на третий день, и в этот же день совершают поминки. Здесь говорится, что Христос после своего ухода на три дня сходил в ад, включая день смерти, а затем на третий день воскрес. В традициях, в которых тело сжигают, особенно в жарких странах, сжигание производят ранее, в индуизме после 4 часов 40 минут. Однако не всякая душа способны столь быстро покинуть тело, и тонкое тело может оказаться опалено. В обосновании третьего, девятого и сорокового дня в православии часто ссылаются на рассказ ученика Макария Александрийского. «Когда мы шли по пустыне, видел я двух ангелов, которые сопровождали святого Макария, один с правой стороны, другой с левой. Один из них рассказал о том, что делает душа в первые 40 дней по смерти. Цитата. «В продолжении двух дней позволяется душе вместе с находящими при ней ангелами ходить по земле, где хочет. Поэтому душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором разлучилась с телом, иногда около гроба, в котором положено тело. А добродетельная душа идет в те места, в которых имела обыкновение творить правду. В третий же день тот, кто воскрес в третий день из мертвых, Бог всех, повелевает в подражание его воскресению вознестись всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу всяческих. После поклонения Богу повелевается от него показать душе различные и приятные обители святых и красоту рая. Все это рассматривает душа 6 дней, удивляясь и прославляя Создателя всего этого Бога. Созерцая же все это, она изменяется и забывает скорбь, которую имела, будучи в теле, но если виновна в грехах, то при виде наслаждения святых начинает скорбеть и укорять себя, говоря: «Увы мне, как я суетилась в том мире! Увлекшись удовлетворением похотей, я провела большую часть жизни в беспечности и не послужила Богу как должно, дабы можно было и мне удостоиться этой благости. По рассмотрении же в продолжении 6 дней все радости праведных, она опять возносится ангелами на поклонение Богу, и так хорошо делает церковь, совершая в 9-й день службы и приношения за усопшего. После вторичного поклонения владыка всех опять повелевает отнести душу в ад и показать ей находящиеся там места мучений, разное отделение ада и разнообразные нечестивых мучения. По этим различным местам мук душа носится 30 дней, трепеща, чтобы и самой не быть осужденной на заключение в них. В сороковой день опять она возносится на поклонение к Богу, и тогда уже судья определяет приличное ей по делам место.